невольный исполнитель всех планов, задуманных и развитых, мадам де Ментенон. В руках короля была полнейшая, по числам подобранная корреспонденция иезуитской партии, каждая строка которой ясно показывала настоящее значение Ментенон и ее все возрастающее влияние на орден. Переписка начиналась в 1661 году, но только с 1667 она приобретала жгучий интерес для царственного чтеца. С того именно времени завязывались прямые отношения главы иезуитов в Риме с вдовой с корон. Ничто не могло быть оскорбительнее для короля, чем постепенное осознание того, как орден Лойолы при помощи этой женщины прокрался во все щелки его внутренней жизни. Любовь и честолюбие принцессы Орлеанской, страсть к ней самого короля, бешеная ревность Филиппа, ненависть Терезии – все было известно иезуитам, всем пользовались они, тонко и незаметно заставляли короля исполнять то, чего хотели в Риме. Хитрый орден победил, сам же он, Людовик, вел ненавистных иезуитов к победе. И вот доказательства их торжества. Вот они, эти письма, каждая строка которых ясно говорит. «Ты делал то, что мы хотели, ты исполнял лишь наши желания. Мы твоя судьба». Взбешенный король решил тотчас же покончить с Ментенон, ее черными сообщниками, и во что бы то ни стало порвать и уничтожить опутавшие его сети римской политики. На следующий день приказано было мадам Ментенон приготовиться к принятию короля у себя в доме. Туда же велено явиться патру Летелье и Лашезу. В назначенный час Людовик XIV отправился на улицу Тиксерандере в сопровождении мадам Гранчини, де Фиа, Сен-Марсана, Феляда и Тарани с мушкетерами. Все сторонники иезуитов, казалось, чувствовали, что свидание это не приведет к добру, и струсили не на шутку. Оставив свиту в смежной комнате, Людовик вошел в приемную Ментенон лишь в сопровождении Феляда и Тарани. Ему казалось, что хозяйка дома употребит всевозможные женские уловки для отвращения грозы. Он ожидал даже, что навстречу ему будет выслана маркиза де Монтеспан с королевским ребенком на руках, чтобы вздохами, слезами, мольбами разжалобить его, прежде чем сама Ментенон осмелится явиться ему на глаза. Он ошибся. Эта женщина, сила и странное влияние которой бессила, унижала, раздражала его, стояла перед ним, гордо выпрямившись, с полным сознанием своей правоты. Ее большие блестящие глаза твердо смотрели на короля. За нею смиренно согнулись Патер и Лашес и Летелье. «Ваша переписка, переданная мне Лувуа, — начал король, — так странна, что я решился лично потребовать у вас разъяснения тех поповских интриг, при помощи которых вы намерены учредить у нас государство в государстве и сделать из Франции римскую провинцию. Советую вам быть правдивой, или я засажу вас и ваших сателлитов в такое местечко, где у вашего благочестия пропадет всякая охота заниматься грешными делами мира сего. Истина, одна только истина, может несколько смягчить вполне заслуженное вами наказание». «Не думаю, государь, — кротко возразила Ментенон, — чтобы Франсуаза Скарон, с тех пор, как она имеет счастье быть известной вашему величеству, заботилась сколько-нибудь о своей собственной доле.